Мой незваный гость почему-то решил, что я именно тот, за кого он меня принимает. Похож разве? Теперь уж я никогда этого не узнаю. Никто не узнает. Он влетел во двор, легко перемахнув через полутораметровый забор. Я как раз что-то делал около дома, но с тех пор так и не могу вспомнить, что именно. Первым увидел или почувствовал его мой шарик, которым я всегда так искренне гордился. Шарик был огромным псом дворовой породы. Он съедал за одну минуту буханку хлеба и как вообще не брезговал ничем. Сырой картошкой, капустой, недозревшими помидорами. Он был злющим и неподкупным до неправдоподобия. Изо всех людей в мире он признавал и любил только меня. Хотя, казалось, именно меня ему любить было не за что. Парадокс. Но ведь даже человеческие чувства далеко не объяснимы с точки зрения логики, а тут собачьи. Шарик увидел его и, оборвав толстенную цепь, мигом скрылся под домом, не издав ни звука. Он даже не сделал слабой попытки хотя бы предупредить хозяина о смертельной опасности. А что меня заставило обернуться, не знаю. Ну а раз не знаю, стало быть, интуиция. Я обернулся и остолбенел. Нет, пожалуй, оцепенел. Или окаменел. В общем, такого ужаса, внезапного и всепоглощающего, я не испытывал больше никогда. Ни до этого, ни после. Передо мной стоял волк. Ростом с Нет, не с теленка. С корову, не меньше. Ну да, знаю, у страха глаза велики, но и потом, когда я смотрел на него спокойно, он не казался меньше. Да и не мог быть этот зверь меньше, созданный для великих небывалых дел. Он стоял передо мной, вывалив аж до земли свой пылающий язык, глаза его были красными и слегка слезились. Бока ходили ходуном, и только неутомимый хвост изо всей силы колотил по земле, рассекая пыль. «Иван!» — рявкнул он коротко, еще не восстановив дыхание. Кажется, я смог лишь судорожно кивнуть. «Царевич!» «Да, с трудом шевеля языком, ответил я. То обстоятельство, что волк говорит человеческим голосом, мне не показалось удивительным. Вероятно, я был просто не способен еще испытывать какие-то чувства, кроме страха. Если что-то и удивляло меня в тот момент, так это, пожалуй, то, что я еще жив. «Ну, слава богу!» Радостно, как мне показалось, выдохнул зверь и облегченно лег. Он, наконец, отдышался. Прилег и даже на мгновение прикрыл глаза, и тут же вскочил, как подброшенный. «Скорей! Чего ж ты там стоишь? Собирайся!» — вскричал он вдруг. «Мы не можем терять ни минуты, разве ты забыл?» «Куда? Зачем?» — спросил я. «Как ты забыл? Она тебя ждет, ей грозит смертельная опасность, быстрее вспомнишь по дороге!» Теперь в его голосе явственно чувствовалась тревога. «Забыл?» — как можно равнодушнее ответил я, начиная, кажется, догадываться. «Кто ждет? И чем я могу тебе помочь? И нафига мне все эти приключения?» «Василиса ждет!» — рыкнул зверь с досадой. «Тебя, дурака, ждет! Она может думать, что ты и впрямь, царевич! Даю тебе на сборы 45 секунд, в армии небось служил, знаешь. Где твой кладенец?» «Да нет у меня никакого кладенца!» — взвизгнул я, пятясь тихонько к двери. Протяжно и даже, пожалуй, ласково, но с намеком прорычал тогда волк, и его глаза красноречиво блеснули. Мне сразу стало все понятно. «Я подчиняюсь насилию», — ответил я кротко и полез на волчью спину. Там оказалось довольно удобно, тепло и мягко. Волк мгновенно перелетел через забор. Я бы наверняка свалился в момент прыжка и, пожалуй, свернул бы себе шею, но волк ловко подстраховал меня спиной, и мы помчались с невероятной скоростью. Довольно скоро я уже почувствовал себя заправским кавалеристом. Цепко держался за мохнатый загривок, старался подпрыгивать в такт волчьим прыжкам, и, по-моему, у меня это неплохо получалось. Мы вынеслись на шоссе и погнали так, что у меня от ветра засвербило в носу. Мне доводилось когда-то гонять на мотоцикле, и я знал, что так бывает, когда довольно долго держишь скорость около 120. Стало прохладно. Быстро темнело. Два волчьих глаза светились во тьме, как мощные прожекторы. Волк то ли не знал о существовании правил дорожного движения, то ли игнорировал их, но он несся по дороге, как придется. В первые минуты я страшно пугался встречных машин, но скоро привык. Мы легко перепрыгивали через них и летели дальше с прежней скоростью. Я чувствовал под собой могучее звериное сердце, которое колотилось так часто, словно было источником постоянной вибрации. И мне мерещилось, что внутри что-то глухо и ровно гудит, как мотор. Эта ужасная гонка продолжалась часа два. Наконец мы свернули на какую-то узкую тропинку и углубились в лес. Я пригнулся к шее волка, чтобы низкие ветви не выкололи мне глаза. «Давай сделаем перекур», — не выдержав, попросил я. «Курим на ходу, у нас времени мало», — ответил волк отрывисто и хрипло. Но курить на ходу не было никакой возможности, пришлось терпеть. С каждой сотней метров лес становился все плотнее, гуще, угрюмее. Если сперва над головой светила яркая большая луна, мелькали звезды, то теперь сквозь густые кроны не пробивался ни один лучик. Я никогда не поверил бы, что в наших краях могут быть такие дебри. Проскакав на волке несколько часов, я вновь обрел способность рассуждать. Что поразительно, меня почти ничего не удивляло. Во всяком случае, если и удивляло, то значительно меньше, чем можно было ожидать. Наверное, еще тогда, когда я впервые увидел серого волка, у меня в мозгу отключился какой-нибудь не очень важный центр, ответственный лишь за удивление. Что меня, в общем, тоже совершенно не беспокоило. Я размышлял о другом. Я думал о том, что если мне доведется когда-либо вернуться домой, то первое, что я сделаю, попрошу соседа пристрелить шарика. Это из-за подлого и трусливого предательства моей псины оказался я на волчьей спине. «Василиса премудрая или прекрасная, это, возможно, и неплохо», — думал я. «Но ведь за нее сражаться придется. Бред. Средневековье какое-то». Я не боюсь, конечно, но ведь подобные проблемы сегодня решаются по-иному. Хотя почему не боюсь? Зачем мне все это надо? Пусть сама и выкручивается, раз такая премудрая. Женишься, конечно. Вообще пора. Наши-то девки сплошь дуры. А тут привезу красавицу и умницу. Все от зависти помрут. А у нее наверняка и паспорта нет. В милицию затаскают. Спросят, где взял? И что отвечу? Нет, подумайте только, какая наглость. Да кто я им в конце концов? Что я у бога теленка украл? Ну Иван, ну Царев. Ну и что с того? Нашли защитника-освободителя. Благородство дело добровольное. Не имеют права. Доедем, сразу так и скажу. А то ишь, сражайся нам с Кощеем или того хуже, с Бармалеем каким-нибудь. А с какой стати? Что они мне, спрашивается, плохого сделали? Да ровным счетом ничего, как и я им. А тут на тебе, изволь голову рубить. Свою бы сохранить. В общем, плевать я хотел и на Кощея, и на Василису. Доедем, сразу так и скажу. Прибыли. Тяжело выдохнул волк и резко остановился. Я едва удержался на его спине, слезать не хотелось. «Ну, теперь давай перекуривай и иди добывай себе жену. Она уж поди вся извелась», — добавил волк, деликатно сваливая меня со спины. Я закурил, не зная, с чего начать подготовленный монолог. Серый волк был угрюм и, вероятно, не расположен к тому, чтобы выслушивать всякие там речи. На голом пригорке, освещенном ослепительно ярким фонарем, стояло небольшое строение, по древним понятиям, надо полагать, терем, а по нынешнему двухэтажный дачный домик, каких немало понастроили в последнее время повсюду. На маленьком балкончике стояла девушка с косой и широко зевала, тщетно прикрывая рот ладошкой. Во дворе кто-то что-то рубил, натужно хакая. Я невольно поежился. Волк, видя мою нерешительность, сдержанно зарычал. «Не вздрагивай раньше времени», — сказал он. «В случае чего ори громче, неподалеку буду. Да и бояться, собственно говоря, нечего. Тащи старый, плюнь рассыплется, а ты вон какой бугай. Я думал, помру по дороге. Да еще обратно вас обоих впереть. Ну ничего, потом, может, спасибо скажете». «Я тебя, между прочим, не просил», — начал было я, но волк так глянул на меня, что монолог пришлось оставить при себе. И поплелся я к дому. Лысый старикашка колол дрова. Топор слушался его плохо, чурки не раскалывались. Работник выглядел крайне несчастным. «Давай, давай, пошевеливайся», — подгоняла его сверху девушка. «Это тебе не торгашами руководить, это тебе трудотерапия». «Пожалей, Василисушка», — взмолился старичок. «Но только 3 минуты, не больше», — смилостивилась та. «Здравствуйте», — сказал я вежливо. «Добрый вечер. Бог помощь». «Ты кто такой недружелюбный?» — зло рявкнул старец. «Как сюда попал? На каком основании?» «Да вот, начал оправдываться я. Ехал мимо, дай, думаю, на огонек». «Я тебе покажу огонек», — пошел на меня Кощей. «Видишь, служебная дача, посторонним проход и проезд запрещен». Я невольно попятился. «Старичок, конечно, божий одуванчик», — заполошно пронеслось в голове, однако еще неизвестно. Я остановился, вспомнив о волке. Отступать было некуда. «Видите ли», — начал я дипломатично, — «мне сказали, что у вас тут девица в заточении томится, и приказали ее освободить. Но вы же сами понимаете, что сам-то я, в общем, к вам с полным уважением, и ваша девица мне совсем, в общем, без надобности». «Что?» — зловещим голосом, не предвещавшим ничего хорошего, взвыла внезапно появившаяся на крыльце Василиса. «Да как ты смеешь, нахал, беспокоить ответственного работника на законном отдыхе? Я сейчас же звоню в милицию. Меня, подумаешь, только вызволять явился честную и верную супругу замечательного человека. Да знаешь ли ты, дурак, что у Кощея Сергеевича, кроме служебной «Волги», еще личный «Мерседес» имеется, да еще катер, да еще... А что ты можешь мне предложить, несчастный?» «Да мне все Василисы в мире завидуют! Да я тебя...» Я выскочил со двора, как ошпаренный, и кубарем скатился в кусты, где ждал меня серый волк. Поднявшись на ноги, я виновато развел руками, а в груди у меня, между прочим, все пело. «Хорошо, что хорошо кончается. Волк, я понял, сразу нисколько не сердился. Наверное, он все слышал. И я не стал ничего рассказывать». Молча взгромоздился на волчью спину, и мы тронулись в обратную дорогу. Зверь плелся еле-еле, опустив голову до самой земли, так что мне было очень неудобно сидеть. Он хромал на все четыре лапы. Дотащившись до шоссе, он сам предложил передохнуть. Мы остановились. Волк попросил сигарету, но с первой же затяжки надрывно закашлялся. Видимо, он курил первый раз в жизни. Стремительно светало. Мы долго сидели так. Я видел, что волка мучают какие-то тяжкие думы, но не решался нарушить молчание. «Да», — сказал наконец он, — «жалко, не вышло. Придется тебе другую жену поискать, в той я, выходит, ошибся». «Да плюнь, не бери в голову», — осмелел я. «Подумаешь, беда, женюсь еще, какие мои годы, найду зазнобу, этого добра, слава богу, хватает». Волк строго глянул на меня, и я отсекся. Мы снова надолго затихли. «Все стало не так», — снова прервал молчание волк. «А зачем тебе это понадобилось?» — полюбопытствовал я осторожно. «Да понимаешь, старинные книжки прочитал, специальный язык ваш учил. Вот и хотел помочь и тебе, и ей. А оно вон как». Он поскреб лапой ухо. «Старинные книжки, все это называется любовью. Вот я и хотел, чтобы ты и она, значит, ну, словом... В общем, ты понял. Ну и я при вас. Вот. А вы... Эх!» Мы посидели еще немного. «Устал я», — вздохнул волк. «Старею, наверное. Да ты не беспокойся, я тебя отвезу, раз сам виноват». «Да я лучше на автобусе», — предложил я. «Правда?» — обрадовался волк. «Конечно, тебе легче, и мне удобнее», — заверил я великодушно. «Вот и хорошо, а то я совсем что-то обессилел», — закивал волк, с трудом поднимаясь. Во всем его облике ощущалась какая-то невероятная тяжеловесность. Волоча ноги, он подался в сторону ближайшего леска. «Забегай!» — крикнул я ему вслед. «Ладно, если будет по пути», — откликнулся он без энтузиазма. И я понял, что больше никогда его не увижу. В скором времени я женился. Девушка попалась самостоятельная. Шарика я простил. Живу хорошо. Но иногда одолевают разные мысли. И никуда от них не деться. Почему волк решил, что я — это тот, за кого он меня принял? Ну, имена подходящие. А вдруг еще почему-то? Спросить не у кого. В соседней деревне мужики прошлой зимой здоровенного волка взяли. Хотел сбегать посмотреть, да побоялся. А вдруг он? И почему так щемит сердце? Может, валерьянки выпить?